Наверху было нечто совершенно замечательное. Второй этаж дома состоял из одной единственной комнаты, почти бесконечно огромной. В теплом сиреневом полумраке этого невероятного зала причудливо высвечивались контуры немногочисленных предметов обстановки, вполне обыденных и совершенно мне незнакомых. Где-то в отдалении тихо плескалась вода. Я зачарованно пошел на звук и вскоре обнаружил небольшой бассейн, на краю которого стояли здоровенные катки с трогательно хрупкими комнатными деревцами. «Ничего себе номер люкс в президент отеле», — уважительно сказал я. «Да, хорошее место», — задумчиво согласился Кофа. «А знаешь, Макс, я ужасно проголодался. Эти мудрые жители Черхавлы очень милые существа, но у них довольно странные представления о моем аппетите». «И о моем тоже», — улыбнулся я. «Сейчас будем рыться в щели между мирами». «Зачем? Ты же можешь просто потребовать», — удивился Кофа. «А я стесняюсь», — честно признался я. «Это я только с виду такой нахальный, а на самом деле я ужасно стесняюсь просить еду, когда мне ее не предлагают. Последствия моего дурацкого воспитания, я полагаю». «Ужас какой!» — искренне отозвался Кофа. «Ну, делай, как знаешь». Через полчаса мы оба уже были сытыми и довольными. Кофа все еще чего-то дожевывал, а я зачарованно крошил остатки свежей булочки в бассейн. Выяснилось, что там живут маленькие разноцветные рыбки. Возможно, они были всего лишь иллюзией, но булки уминали как самые настоящие, к моему величайшему восторгу. Потом я долго бродил по комнате, придирчиво выбирая место, достойное стать моей постелью. Благо, выбор у меня был и какой. И, наконец, устроился на довольно узком низеньком диванчике. Почему-то он мне ужасно понравился, и все тут. «Между прочим, тут нет никаких лиловых покрывал. Так что зря ты меня ими запугивал», — назидательно сказал Кофа. «Я не подумал, что у каждого свои предпочтения и свои видения, разумеется». С преувеличенно умным видом засыпающего человека отозвался я. «У меня свои, а у этого Вукушиха Махару свои». А интересно было бы узнать, он действительно вернулся в Черхавлу? В таком случае парень вполне может бродить где-то поблизости или даже спать в соседнем доме под этим самым лиловым покрывалом. Почему бы и нет? «Почему бы и нет?» — устало согласился Кофа. «Твой пример меня убедил, мальчик. Я, пожалуй, тоже попробую поспать. Если уж сон — это что-то вроде входного билета, как утверждают наши хозяева, лучше расплатиться побыстрее». У меня не нашлось сил, чтобы сказать Кофе, что я совершенно с ним согласен. И вообще, я уже спал. Не знаю, как долго продолжалось это удовольствие, но полагаю, что все-таки ужасно долго. Я проснулся с такой тяжелой головой, словно вчерашний вечер был посвящен исключительно неумеренной дегустации спиртных напитков низкого качества. Тело ныло так, будто меня скатали в рулон и на несколько лет оставили лежать в таком состоянии. Кажется, я спал без сновидений. Во всяком случае, у меня не осталось даже смутных воспоминаний о том, что ведь что-то же было. Вообще-то я уже успел забыть, что так бывает. «Не понравилось мне спать на новом месте», — громогласно пожаловался я. «А мне понравилось», — отозвался Кофа откуда-то из дальнего конца огромной комнаты. «Так хорошо я не чувствовал себя даже в юности». «Могу сказать о себе почти то же самое. Так паршиво я не чувствовал себя даже в юности», — мрачно усмехнулся я, дотянулся до своего лохи, нашарил в кармане бутылочку с бальзамом Кахара. Признаться, я уже не мог припомнить, когда мне приходилось спасаться с его помощью не от обычной усталости, а от совершенно подлого состояния общей паршивости. Честно говоря, мне было ужасно трудно смириться с мыслью, что я до сих пор способен испытывать эти мерзкие ощущения. «Не нравится мне это все», — решительно сказал я, сделав хороший глоток бальзама. «Жизнь снова показалась мне замечательной штукой, но я по-прежнему был здорово обижен на собственный организм. Из чего эта сволочь решила испоганить мне превосходное утро в зачарованном городе?» «Не ной, сэр Макс», — добродушно проворчал Кофа. «Лучше добудь мне что-нибудь на завтрак. Я уже 3 часа как проснулся и до сих пор не обнаружил в этом доме ничего съедобного».